Допив свой напиток, мужчина отправился к стоящему в стороне БМП. Ему придется достаточно быстро объехать все позиции сил СПО и подбодрить солдат, что в первый раз в жизни взяли оружие в свои руки перед их подвигом. Какое-то неясное чувство подсказывало полковому комиссару 6783 готанкового полка, что бой состоится завтра, а потому ему не хотелось откладывать свои обязанности, ведь если он умрет в предстоящем сражении, Дантиус хотел предстать перед императором, сделавшим все, что от него зависело, человеком. Хоть мужчина и понимал, что в масштабах всей планеты от него не так много чего зависит. Весь вечер и часть ночи комиссар объезжал посты и части, заставлял командиров подниматься и исправлять ошибки в наведенной оборонительной формации, чтобы под утро забыться сладким сном. А на следующий день генерал Старк объявил по всем подчиненным ему силам полную боевую готовность. Тираниды явились в систему Меридиана, и флот вступил с ними в отчаянное сражение, чтобы не допустить пожирателей к планете. Великий пожиратель, 10. Лютер Штормблиц утро попивал свой любимый напиток, включающий в себя благородный эмосик. Ничего не предвещало беды, кроме воплей навигаторов и планетарного астропата. Сам адмирал в общем-то был готов к приходу сил пожирателей и его достаточно многочисленный флот, в который включились оставшиеся в строю корабли ордена Космодесанта и многочисленные системные лоханки планетарной обороны, были готовы к предстоящему сражению. Имеющий многолетний опыт в сражениях адмирал уже не мог дождаться, когда наступит тот волшебный момент, космический бой. Мало что уже могло удовлетворить порывы души старого благородного офицера. Женщины, алкоголь и желание схватки были теми чувствами, что возвращали его к жизни и пробуждали чуть ли не юношеский задор в душе старика. Офицеры занимали боевые места, орудия уже давно были снаряжены, а многочисленные иерархи мониторума и техножрецы выдавали молитвы за молитвой, продолжая настраивать членов экипажа на предстоящее тяжелое сражение. Как только вражеская армада выйдет из своего странного субсветового перехода, капитанам кораблей нужно будет встать в одну из специально разработанных формаций, что адмирал решил утвердить на этот бой. Выбор формации зависел от местоположения в звездной системе врага, его строя и скорости движения, хотя сам старик думал о том, что враг просто буром попрет к планете, не видя ничего на своем пути, уж так были устроены тираниды. Однажды он с ними уже бился, еще будучи всего лишь капитаном одной из посудин, защищавших миры Ультрамара. Славная была война тогда, такого размаха на своем веку адмирал и припомнить уже не мог, хотя только и делал последние 200 лет, что воевал. Посмотрев на нервничающего мальчишку, что стоял рядом, с целым термосом любимого адмиралом напитка в руках, старик чуть улыбнулся. Троюродный внук делал некоторые успехи и, возможно, после этой кампании встанет в очередь на получение так желанного им корабля. Конечно, пройдет не один десяток лет, как тот поднимется на мостик своего собственного судна, где судья ему будет только император, но все же это уже больше, чем есть у миллиардов и миллиардов людей, вынужденных влачить жалкое существование под властью изнеженных губернаторов. Малец и вправду был хорош, да немного шебутной и нервный, но он много знал, как для флотского офицера, и тянул свою лямку на твердое отлично, что радовало Лютера, ведь ему не пришлось прилагать дисциплинарных взысканий к этому лоботрясу. Все-таки старик хоть и не любил его родителей, но внучка, пошедшего по великим стопам предков, а не прожигающего многочисленное состояние, он уважал. Когда-то он сделал то же самое, отправившись служить в имперский флот, а не перекладывать бумажки и плести интриги за место в совете на родном мире династии Штормблейдов. Флот был полностью готов к битве, по мнению адмирала, а потому тот показывал свою внешнюю расслабленность всем офицерам флагмана. Лютер не воевал с этими тварями уже очень давно, но все же знал, насколько силен был противник, даже для его немаленького по размерам флота. Показывать же свою нервозность или тем более страх адмирал не хотел, он не видел смысла в панике, а уважал только твердость духа, которую и проявлял всегда, находясь перед лицом противника, заглядывая в жерло орудий врага, не теряя своей легкой улыбки. Офицер, сидящий за когитатором под соединенным кауспиксом корабля, зафиксировал появление чего-то чудовищно огромного. Бедняга побледнел так сильно, как будто бы был готов получить сердечный приступ. Вышедший из пространственного возмущения противник был настолько огромен, что следом своего появления на секунды буквально ослепил сенсоры судов Империума. По сети флота прокатилась волна многочисленных докладов. Господин адмирал, следящий офицер повернул свою голову в сторону штормблида, что одним глотком опустошил свою кружку и начал подключение к системам корабля. «Мы зафиксировали появление противника, движется прямо к планете, вижу». Лютер начал получать все данные от духа, машины своего линкора, он в неприкрытой ничем злобе плотно сжал свои кулаки, получая информацию о чудовищного размера корабле «Ульи-пожирателей». 50-километровая живая туша, что двигала своими многочисленными щупальцами, медленно плыла в сторону планеты. Остановить эту махину силами подчиненного ему флота адмирал был просто не способен, но все же у него был долг перед императором и человечеством, а потому Лютер Штормблит решил попробовать уничтожить противника до того, как тот приблизится к планете, и эта планета будет обречена на поглощение мерзкими ксеносами. Всему флоту, построение по плану 4, силам контр, адмирала Крикса, возьмите на 40 градусов левее и выше, зажмем твари в клещи. Бой начался с подачи флота человечества. Достаточно многочисленный эскорт сил Тиранид, что сопровождали свой огромный флагман, почти не уступал по количеству вымпелов объединенному флоту Империума, а потому сразу отправился на перехват выстраивающихся сил людей. Как знал по своему опыту Лютер, тираниды даже в космосе больше предпочитали ближний бой, полагаясь на него всеобъемлюще, что было их слабостью, которой собирался воспользоваться адмирал. Многочисленные москитные силы бомбардировщиков и истребителей, выпущенные с имперских космических многокилометровых судов, встретились в жаркой, смертельной карусели с ответно выпущенной волной мелких живых созданий, что использовались пожирателем как москитный флот. Но сам бой начался с выстрела новой пушки, закрепленной в носовой части линкора контр-адмирала Крикса. Огромный снаряд на чудовищно огромной скорости влетел в не успевший отреагировать живой корабль противника, по своему размеру приближающийся к имперским крейсерам, и тот разорвало на две части. Огромные волны и хора под давлением беснующегося пламени брызнули из живой плоти корабля и замерзали в космической пустоте, уносясь куда-то вдаль с огромной скоростью, порожденной взрывом имперского снаряда. Флот Тиранид под командованием своего изуверского разума начал перестраиваться, создавая целые группы кораблей и выстраивая их огромным конусом, внутри которого находился корабль «Улей». Вся эта армада не переставала двигаться к планете, отстреливаясь из своих живых орудий и проводя странные маневры. Выстрелы тяжелых орудий ксеносов посылали чудовищных размеров сгустки биоплазмы в сторону флота людей. Огромные живые снаряды, начиненные вирусами и всевозможными тварями, разбивались о пустотные щиты имперского флота. Пока что корабли, выпущенные на многочисленных верфях механику, сдержали удары сил пожирателей и отвечали из всех своих орудий на огонь противника. Флот человечества медленно пятился под напором жуков, отстреливая их силы и неся терпимые потери. Тираниды вели себя достаточно пассивно и терпели урон, наносимый людьми. Конечно, адмирал понимал, что такими темпами враг все-таки сможет спокойно приблизиться к планете и произвести на нее высадку основных сил, а потому он перестроил формацию подчиненного ему флота, дабы многочисленные крейсера и линкоры человечества могли задействовать все свое вооружение и не пустить врага к Меридиану. Ведь он знал, как только твари спустятся на поверхность, мир в общем-то будет уже обречен на уничтожение. Бой продолжался уже несколько часов по корабельному времени. Силы имперского флота загнали противника в ловушку, обстреливая таранящий конус врага с двух сторон. Все происходило именно так, как и задумывал Штормблит, до последнего момента. Лютер поздно разгадал тактический план врага, что выгнутым наружу концом своего конуса, смог зацепить флот контр-адмирала Крикса. Не успевшие вовремя отойти на достаточно безопасное расстояние, силы контр-адмирала были прижаты резко изменившими свое движение кораблями флота «Улья». Вцепившись в своего противника, эти твари не отпускали его до последнего момента. Флот Крикса отходил по единственной доступной ему траектории движения, не перекрытой вражескими силами, прямо к Меридиану. Понимая, что контр-адмирала рано или поздно прижмут к планете и уничтожат, адмирал в то же время прекрасно осознавал, что ничем уже не сможет помочь Криксу, а потому начал маневр отхода на более приемлемые позиции основной части флота. Он хотел спасти хоть что-то из этой чудовищной западни. Огонь многочисленных орудий человеческих кораблей прореживал силы пожирателей, но почти не добирался до огромной туши корабля «Улья-Тиранид», что все так же медленно и неотвратимо двигался в сторону планеты, чувствуя на ней такую прекрасную и столь манящую, вкусную жизнь. Лютер окончательно понял, что, если что-то не предпринять, враг начнет высадку на планету, ничего сделать и даже придумать адмирал не успел. Крикс сделал свой последний выбор в жизни, ведь лучше с честью умереть за императора, чем жить в бесчестии позорного поражения. Понимая, что его флот уже зажали, контр-адмирал до последнего отстреливал корабли противника, прикрывая тушу своего огромного линкора мелкими крейсерами от чудовищных посудин ксеносов, что вгрызались в подставленные под удар крейсера гигантскими жвалами или оплетали те огромными щупальцами, разламывая переборки и впуская внутрь, как оказалось, достаточно тонких космических скорлупок людей толпы чудовищных абордажников, состоящих из многочисленных орхитиновой мерзости. Будучи окончательно прижатым к меридиану, Крикс и вовсе разогнал свой корабль и приказал раскочегарить специально поврежденное ядро плазменного реактора линкора. Чудовищный удар разогнанного массивного объекта и последовавший за ним огромный взрыв корабля пришелся прямо в бок туши 50-километрового живого флагмана пожирателей. Лютер ударил себя в грудь, отдавая дань уважения подвигу контр-адмирала и команды его линкора. Империум не забудет данный поступок. Зафиксируйте гибель линкора, стремительная смерть контр-адмирала Крикса. Вздохнув, Штормблип продолжил вести космический бой. Есть, господин адмирал. Один из флотских песцов, что фиксировал все происходящее на флоте для потомков, не откладывая это дело в долгий ящик, начал писать в своем инфопланшете данные кораблей, бывших в подчинении погибшего контр-адмирала. Давняя традиция, пришедшая на флот с древних времен объединительного похода. Никто уже давно не знал, для чего флотские экипажи записывали раньше данные о каждом передвижении имперских сил. Сейчас же было большой честью попасть во флотскую книгу, что фиксировало только великие подвиги кораблей и порой даже целых флотских соединений. Бой продолжался, команды кораблей почти вручную снаряжали огромные орудия под многочисленные летания технопровидцев. Священники Муниторума своими речами пробуждали в людях волю к победе. Многие падали без сознания, совершая свою работу, попросту перенапрягаясь на своем тяжелом изнурительном посту. Умирали члены экипажей поврежденных кораблей, которых разрывало на куски от испытания тяжелой декомпрессии в случае попадания врага по кораблям флота. Но подчиненные адмиралу силы старались выполнить свою задачу, хоть и проигрывали этот бой, люди не собирались сдаваться, воодушевившись подвигом контр-адмирала Крикса. Диспозиция была нерадостной для людей. Враг все-таки прорвался к планете, отгоняя своими корабельными силами оставшийся целым флот человечества. В то время как, хоть и чудовищно поврежденный, но не смертельно раненый корабль, Улей уже завис над меридианом, начав высадку тварей на планету. Яростно ударив кулаком по подлокотнику своего капитанского кресла, адмирал решил продолжать бой. Нужно было разобраться с эскортными силами ксеносов, а уже после заняться поврежденным исполином. Смерть его верного контр-адмирала будет отомщена, иначе он не Штормблит. Лютер только надеялся на то, что планета выдержит чудовищную осаду миллионов тварей, истребляющих все живое на своем пути, и оставляющих за собой только бескрайние пустоши от захваченных миров. Но, по правде сказать, в целостность меридиана он уже не верил. Солдаты 435 полка пехотного полка сил планетарной обороны могли наблюдать, как в небе над меридианом появляется громадный объект. Недавно назначенные офицеры и солдаты, по сути своей гражданские, которым было выдано оружие, со страхом в глазах смотрели на постепенно чернеющее небо. Огромное количество летающих тварей покидали свой гигантский размахивающий щупальцами корабль. Вниз на планету за городом упали странные пилоны, что своим падением вызвали немалые сейсмические толчки по всей планете. Устоявшие на месте люди со страхом и дрожью в руках смотрели в заполненное черными точками небо, что буквально почернело от огромного количества тварей. И эта чернота уже неслась на город Улей. Император праведный, защити раба своего. Упавший на колени солдат взмолился повелителю человечества, за что тут же получил по лицу кулаком от недавно ставшего офицером сержанта одного из полков имперской гвардии. Слабость духа подчиненного ему подразделения не была тайной для офицера, а потому он пресекал любые проявления трусости. Ану встал и занял линию обороны солдат. Лучшая молитва императору – это смерть ксеноса во имя его. Новоназначенный офицер осмотрел своих солдат. Они сдались, даже не начав бороться, Это новоиспеченный капитан видел невооруженным глазом. Офицер сам полез на возвышенность оборонительной стены. Когда он оказался над деморализованными бойцами, он поднял свой лаз-пистолет и сделал пару выстрелов вверх, привлекая внимание толпы людей. «Сегодня вы встретите тот ужас, с которым все человечество борется уже на протяжении многих тысяч лет. И во имя Святого Трона, я не должен видеть в вас страха, потому что смерть не страшит его верных подданных. За нашими спинами те, кто не смогут защитить себя сами. И мы сокрушим врага, что посягнул на наши земли. Нет лучшей молитвы Богу человечества, чем убийство врагов, осквернивших своим существованием благословленные земли Империума. Он видит нас, он чувствует нас, он взывает к нам уничтожить мерзость, пришедшую на Меридиан. Так во имя Императора мы сокрушим мерзких ксеносов». Офицер смотрел на лица своих бойцов, что застыли в выражении уверенной ярости и готовности положить конец бесчинствам подлых тварей, разрушивших их мирную жизнь. Сам офицер чувствовал ту непередаваемую уверенность, что проникла и наполнила каждую клетку его души. Он видел, что солдаты уверенно начали занимать оборону и, улыбнувшись, про себя поблагодарил императора за то, что он не оставил этих людей на растерзание. Он чувствовал ту же силу, что помогла воинам императора сокрушить силы еретиков на планете. Теперь он был уверен, победа не за горами. Всем занять свои позиции, открывать огонь по готовности. Мы можем пасть в бою, но не должны пропустить тварей, вторгнувшихся в мир, принадлежащий человечеству. Солдаты молча хватались за тяжелые болтеры, тяжелые турели и лазерные орудия, расставленные на стене, что соорудили строившие укрепления техножрецы во время подготовки оборонительных сооружений. Огромные линии всполохов автопушек орудий противовоздушной обороны, инверсионные следы огромных ракет и лучи лазерных орудий прочертили небо. Грохоты взрывы, вспышки орудий, крики людей и визги летающих тварей, что через волну огня все-таки добирались до оборонительных позиций людей, и тогда воины человечества бились чуть ли не в рукопашную с чудовищными летающими горгульями тиранид. Бывший сержант с ненавистью смотрел на летающих тварей. Он видел, как его солдаты в порывах отчаянной храбрости кидаются на чудовищно выглядящих ксеносов, убивая тех штыками и расстреливая из лазганов, но не мог позволить себе отвлечься от накатывающего прямо к стенам черного, густого одеяла. Миллионы тварей двигались в сторону города и поднимали громадную волну пыли своим движением. Тысячи орудий ударили по врагам из всех своих стволов с так вовремя возведенных механикусами укреплений. Волна не останавливалась, хоть и на показавшиеся целой минутой мгновение было видно, как твари споткнулись об огонь людей, но все же они преодолели огневой рубеж человечества и, задавив его массой, отправились на штурм укреплений. «Я, человек!» — крик вырвался из горла бывшего гвардейца, и он открыл огонь по тварям, поддерживая своих солдат. Хоть к слабости склонный, бывший сержант и правда испугался, даже со всей испытываемой уверенностью и той силой, которую он ощущал, веря, что сам император взирает на них сегодня с золотого трона. Он испугался, за что корил себя, но стал гвардейцем. Сейсмические толчки от работы человеческой артиллерии и многочисленные разрывы в стане противника заглушили голос офицера, но он произносил летанию не только для своих солдат, но и для себя. И слабость здесь – смерть. Огромные снаряды ксеносов полетели с позиции противника прямо на город, причиняя кузнице ангела многочисленные повреждения. Из обвалившегося от попадания непонятного снаряда тиранид дома, к которому прилегала оборонительная стена, выскочили высокие твари на двух ногах. Они сжимали в руках странные костяные мечи, но были снесены развернувшимся на них тяжелым болтером, где зажавший гашетку солдат, визжа от ужаса, продолжал нажимать на курок, выдавая все новые и новые выстрелы по уничтоженному, размоченному в кашу из ихора и плоти противнику. «Но я сокрушу слабость, всей силой своей гордости». Увидев, как буквально сошедшего с ума солдата, что пускал пену изо рта, откинули от станкового болтера подбежавшие товарищи, офицер, не думая, пристрелил бедолагу, что уже выполнил свой долг перед повелителем человечества. У бывшего сержанта просто не было времени возиться с этим солдатом, бой продолжался. Очередной прорыв вражеских сил заставил офицера вызвать подкрепление. Он понимал, что силы гвардии уже навряд ли успеют вовремя купировать прорыв, что непременно возникнет в случае их быстрой гибели, а потому приказал солдатам рассредоточиться по их небольшому укрепрайну. Первым замолчали прогрызенные во многих местах турели, где гвардейцы до последнего момента отбивались от наседавших из всех щелей пастей тварей. Дальше были буквально разорваны операторы тяжелого вооружения. Появившийся огромный невидимый ранее ксенос сожрал голову одного из солдат за тяжелым болтером, что с трудом успел выдернуть чеку из своей гранаты, своей смертью отгоняя тварь, и давая остальным воинам уничтожить ее концентрированным огнем. Пока солдаты вместе с офицером отвлеклись на столь неожиданно появившегося ксеноса, пехота противника пробралась через развалины укрепления и принялась обстреливать до сих пор удерживающих свои позиции солдат. Раны, оставляемые от действия оружия ксеносов, были чудовищными. Бывший сержант гвардии видел, как после попадания в одного из солдат странного шипа, тот ожил, вгрызаясь в крак броню человека и не останавливался, пока не прогрыз сквозную дыру в три пальца размером в теле бедолаги, что орал как на бойне. Пришлось капитану прервать крики своего солдата выстрелом офицерского лазгана. Чудовищный крик плавящегося буквально на глазах служителя мониторума, что повел прихожан святой церкви императора в бой, заставил гвардейца успокоить и этого отдавшего свой долг императору человека. Солдаты кончались под ударами мерзких ксеносов, и небольшая группа бойцов сгрудилась вокруг удерживаемого капитаном знамени из воссозданного вновь полка сил планетарной обороны. Тяжелое изрезанное во многих местах полотнище несло на себе герб Меридиана и цифры 435. Бывший солдат имперской гвардии не мог позволить знамени подразделения погибнуть в бою, но вынести его уже не оставалось никакого шанса. Твари окружили их и уничтожили ураганным огнем. Последнее, что видел капитан Спо, была собственная рука, что сжимает стяг своего нового полка, что было странно, ведь он точно сам уже лежал на земле. Вражеские силы напирали. Они вгрызались в оборону города, прогрызая себе проходы в рядах сил СПО, что под действием странной уверенности превратились в хоть и необученного, но достаточно мотивированного и способного обороняться противника, для толп жадных до плоти тварей. Многочисленные прорывы, что осуществлял враг, купировались мобильными резервами имперской гвардии и скитариями Механикус. На место убитых мобилизованных солдат Меридиана приходили новые подготовленные и замотивированные священниками бойцы, после чего более обученные и дисциплинированные силы отходили, чтобы убыть на следующую прорванную противником позицию, чтобы в очередной раз отбить занятые ксеносами оборонительные позиции и удерживать их до подхода резервистов, что смогут продолжить сдерживание сил врага. Гвардейцы смотрели в падающие им на головы почерневшие от миллионов жуков небо. Пожиратели заполонили все пространство над кузницей ангела, и каждый верный воин императора понимал, что вскоре им предстоит столкнуться с бесчисленными ордами противников, столкнуться и победить, во что бы то ни стало. Ведь как бы ни был силен враг, империум всегда так или иначе одерживает победу, и люди верили в своих командиров и в ту силу, что сейчас переполняло их. Люди знали, что сам император взирает сегодня на них и, можно сказать, лично благословляет их на убийство омерзительных созданий, оскорбляющих бога всего человечества. Миллионы крылатых тварей ринулись на головы людей, что открыли огонь из всех возможных зенитных орудий. Огромные автопушки, подчиняясь духам, машины своим наводчикам выпускали в небо целые струи разрывающих все на своем пути снарядов. Огромное количество станковых болтеров также было переоборудовано в зенитные средства. Концентрированный огонь всех сил Империума был просто подавляющий, все небо разорвали трассеры, взрывы ракет и лучи лазерных систем ПВО, но врага было просто слишком много. Огромная масса горгулий, своим количеством, ценой огромных потерь, что ничего не значили для пожирающих все жуков, преодолела огневой рубеж и хлынула на землю к обороняющимся линиям сил СПО и Астра Милитарум. Твари, подчиняясь разуму огромного корабля и чудовищных монстров, что находились во всем вражеском улье, нахлынули на солдат, пытаясь уничтожить, растерзать их, переработать в простую биомассу. В то время, пока горгульи тиранит отвлекали силы гвардии ударом с воздуха, огромные десантные споры начали падать с неба внутри города, массы тварей сразу же рванули на защитников кузницы ангела, спеша подавить свою пищу массой и огромным количеством войск. Нет, тираниды не были глупы, они не перли просто напролом, а пользовались ошибками и уязвимостями обороны противника. Твари были крайне хорошо организованы под властью единого разума, а потому гвардейцам и мобилизованным силам обороны приходилось сражаться со всем напряжением своих человеческих сил. Твари использовали все возможные виды тактик против людей. Они проводили диверсии, пытались заманивать защитников в ловушки, штурмовали защитные сооружения с разных сторон, и все это под нескончаемым действием биологических огромных орудий, монстроподобных тварей, из чьих тел вырастали эти биологические пушки. Возможно, силы людей иссякли бы очень быстро, но объединяющая их всех энергия, что направляла и помогала солдатам в бою, а также придавала им сил, еще поддерживала воинов императора. Они чувствовали маневры противника, знали, где он находится, оборонялись до самой последней крайности и погибали, выполняя свой великий долг перед императором. Первая щелкающая и скребущаяся волна плоти и хитина разбилась об защитные позиции человечества. За ней последовала вторая, третья. Огромные армии тиранид, самых разных видов, рвались к так влекущим их людям, под действием силы объединяющего их сознания. Разум Улья не был глуп, он понимал, что происходит что-то экстраординарное, что люди сами стали подобны ему, действуя, как единый сплоченный организм, и он принял решение начать войну на истощение, пока вражеский флот не рискует подходить к кораблю Улью. Хоть кусачья еда была едина в своей сети, но она не сможет долго сопротивляться планомерному продвижению роя, ведь вид, называющий себя люди, не могли воспроизводить себя с такой же скоростью. Они были несовершенны и годились только в употреблении, выращивая новорожденные поколения еще десятки циклов. После его рождения, столь откровенную слабость решил использовать объединенный разум для своей окончательной победы. Рой стал захватывать остальную планету, что не в силах были контролировать люди, поглощая всю жизнь на своем пути. Тираниды производили огромных монстров с крупными артиллерийскими орудиями, размещенными на их спинах. Разум Улья решил проломить стойкую оборону людей планомерным продвижением вперед под мощью защиты артиллерийского огня. Сражение набирало свои обороты. Гвардейский пехотный полк, что прибыл на место прорыва первой линии обороны, огнем своих лазерных орудий, размещенных на БТР «Химера», снес наступающие линии противника. Высаживаясь, солдаты сразу же бежали занимать пустые оборонительные позиции, залитые кровью принявших на себя первый удар сил планетарной обороны. Многочисленное тяжелое вооружение, вокруг которого валялись горы трупов защитников Меридиана и напавших на планету ксеносов, было вновь использовано во славу и спасение человечества. Гвардейцы видели многочисленных павших в бою не так давно ставшими солдатами товарищей, видели офицера, что был выходцем, как раз из их подразделения. Сержант пал как герой, полностью растерзанный с ободранной плотью. Его оторванная правая рука до сих пор удерживала знамя полка сил планетарной обороны. Столь великая жертвенность, показанная не строевой частью, была удивительна. Прошедшие уже не одно сражение бойцы не могли вспомнить, когда еще они видели столь сильную самоотверженность планетарных сил. Достаточно молодой гвардеец, ветеран Шлома, снова оказался в бою, неся смерть врагам императора. Человек быстро забежал по железным спаянным ступеням на огромную стену и припал к частично разбитой бойнице. Его многочисленные братья по оружию уже занимали оборону по всему периметру укрепрайона, снося мерзких ксеносов священным огнем своего оружия. Шлома чувствовал огромный прилив силы и уверенности, как и в прошлом бою. Гвардеец стрелял по надвигающимся ордам ксеносов, укрывался от их ответного огня и сбивал напрыгивающих на него с неба горгулеподобных тварей. Ненависть и ярость, что испытывал боец, давали ему силы, а молчаливое присутствие уже известной ему уверенности и обострившиеся на максимум чувства помогали Шломе действовать максимально эффективно на поле боя. Шлома выхватил крак-гранату и кинул ее в навал из тел ксеносов, что постепенно подходил к возвышенности, на которой засели в обороне гвардейцы. Взрыв разметал трупы мелких тварей и откинул пытающихся влезть по стене ненавистных жуков. Очередная волна тиранид приближалась к снова занятой людьми оборонительной точке. Ветеран не сомневался, что они с братьями по оружию удержат эти укрепления, по-другому быть просто не могло, не зря же с ними отправили целый танковый полк, что огнем своих орудий и тяжелых болтеров не давал мерзким существам прорваться в пробитую дыру в стене. Приехавший с мотострелками, танковый полк открыл свой огонь, разнося огромную выпрыгнувшую из пробитой в стене расщелины трехметровую тварь, увитую мышцами и закрытую броней. Монстр пытался кинуться на людей, но сконцентрированный огонь нескольких танков разорвал тиранида на куски. Шлома видел, как удары артиллерии уничтожили вражеские вышедшие на прямую наводку монстроподобные пушки, что тоже сами по себе являлись ксеносами. Мерзкие твари просто отращивали на себе всякое вооружение, что по мнению обычного ветерана гвардии было просто омерзительно. Было видно, что уничтожение артиллерии не понравилось противнику, потому что на головы гвардейцев посыпались многочисленные горгульи тиранит, а также рядом упали несколько десантных спортварей, из которых буквально выбежали страшные прямоходящие монстры, снаряженные пушками, испускающими потоки биоплазмы в обороняющиеся ряды людей. Укротить твари, что нанесли немалый урон силам пехотного полка, смог только выстрел мельта пушки одного из бойцов, что частично испарил, а также частично поджег мерзких ксеносов. Гвардейцы удерживали силы противника до подхода нестроевых частей. Прибывшие части СПО, подчиненные своим офицерам, с ужасом взирали на разорванные, обглоданные, истаивающие от многочисленных токсинов и буквально сожженные биоплазмой тела чудовищно убитых людей. Но все-таки они занимали покидаемые воинами Astra Militarum позиции, так как понимали, что выучка и боевой опыт бойцов имперской гвардии точно пригодятся в других местах, где солдаты-резервисты не удержали выданные им позиции обороны. Но как бы ни были тяжелы бои, сколько бы крови ни пролилось, абсолютно все солдаты на Меридианае знали, что им главное продержаться, сдержать врага до того момента, как ангелы Императора уничтожат предводителей ксеносов, что попросту уничтожит их связь, перековав страшного, умного и умелого врага в простое животное. И эта надежда на скорую победу подпитывала людей, поддерживала их силы, давала понимание, что все, что происходит сейчас, все жертвы, что несут солдаты Императора, все это не зря. Лейтенант Арамус вышел к подчиненной ему группе братьев. Астартес не спал уже третьи сутки, что для генетически модифицированного ангела Императора, конечно же, не было большой проблемой, но легкая психическая усталость от непрекращающихся боев все же имела свойство постепенно накапливаться. Оглядев два подчиненных ему взвода пятой роты, место капитана, в которое ему пророчил сам, ставший верховным капелланом ордена, Рейзер, Арамус спустился по широкой лестнице к бойцам, готовым к бою. За несколько дней боев группы кровавых воронов уже уничтожили немало монстров, огромных созданий роя тиранит, но твари все не кончались. Теперь же магистр Девиан поручил Арамусу уничтожение пробившегося и закрепившегося в городе противника, которого по отсчетам возглавляет более крупная особь. Поддерживать атаку Арамуса будут два танковых и три пехотных полка имперской гвардии, что, как знал лейтенант, уже начали свое продвижение, выбивая противника со второй линии обороны, куда тираниды вбили свой клин. «Братья, перед нами стоит важнейшая задача, разведка обнаружила очередную мерзость, что ведет ксеносов в бой, мы раздавим ее, по машинам, покажем врагу всю нашу ярость и ненависть, во имя Императора, во имя Императора». Два десятка ударивших себя в грудь боевых братьев рассаживались в огромные, под стать Астартес, боевые машины ордена. Сам Арамус последним сел в ведущий колонну сил кровавых воронов носорог. Оборудованная тяжелым штормбалтером машина войны обладала хорошей, мало уязвимой для средних орудий броней. Техника четвертой роты, что была предоставлена для операции Арамусу, оборудовалась легкой, спаренной турболазерной системой, в доустановленной башне, что превращало машину не только в хорошее транспортное средство, но и превосходную машину поддержки, и даже противотанковое средство. Но самой главной ударной силой, что пробьют путь в наступающих рядах противника, в колонне космодесанта являлись три танка модели «Сикарон», что космодесантники 4-й роты нашли на потерянном корабле ордена ультрамаринов. «Сикароны» были отличными машинами войны, имея одни из самых скорострельных тяжелых автопушек модели «Гераклекс», машины отлично подходили для борьбы с многочисленным противником. Также танки имели избыточный запас энергии, что позволило технодесанту установить на них энергетические щиты, что в совокупности с немалой броней этого вида техники, делало машины поистине неуязвимыми для любого врага. Колонна выехала навстречу противнику, пробираясь по завалам улиц города Улья, на каждом клочке которого шла битва за небо. Даже будучи в резерве, многочисленные гвардейцы и выведенные с первой линии на недолгий, но столь желанный отдых выжившие части СПО, были вынуждены сражаться против летающих тварей противника, чтобы потом снова пойти в бой на передний край, кордом прущих на пролом ксеносов. Арамус восхищался этими людьми, что столь самоотверженно держались, под натиском превосходящего во всем их врага. Будучи обычными рабочими или служащими, они вольно или невольно встали на защиту своего родного мира и держались, вцепившись зубами в оборонительные участки. Космодесантник отлично понимал, что их столь необычная стойкость обусловлена действием сил Нейлуса Харса, что уже третий день не выходил из своей боевой медитации и постепенно превращался чуть ли не высушенный полутруп. Астартес видел его в штабе. Человек такое ощущение, что постарел сразу на 20 лет, осунулся, а его закрытые глаза впали. Что будет, когда Хорс даст слабину, Арамус знать не хотел, но представлял, те многочисленные обрушения фронта, что последуют за невозможностью Нейлуса поддерживать боевой дух и силы солдат. Именно поэтому Орден Кровавых Воронов должен выполнить свою задачу во что бы то ни стало, и как можно скорее. Колонная космодесанта, поддерживаемая гвардейскими частями, снесла противника, открыв дорогу сразу же приступившим к окапыванию силам планетарной обороны. Мясная волна тиранит разбилась о броню и мощь орудий космодесанта, что шли в авангарде наступающих имперских сил. Танки и пехота имперской гвардии поддерживали и развивали нанесенный противнику удар на всю оперативную глубину, до покинутой ранее первой линии обороны. Достигнув полуразрушенной, покрытой кровью и слизью стены, что возводили механикус, отделение Астартес выгрузились из своих боевых машин. Воины в красной броне быстро смирились с показаниями многочисленных датчиков и ауспиксов, продолжили отстреливаться от противника и уже в пешем порядке пробираться к возвышавшемуся шпилю имперского здания, на одном из уровней которого была замечена их основная цель. Гвардейцы и постепенно подходящие силы СПО закреплялись на достигнутом атакой участке. Многочисленные тела убитых воинов императора, что твари еще не успели утащить и переработать, валялись то тут, то там, раздавленные, разорванные пополам, съеденные прямо изнутри в результате поражения стрелковым оружием ксеносов или же и вовсе полурасплавленные от многочисленных токсинов, вырабатываемых жуками. Гвардейцы откидывали в стороны мешавшие им тела и споры, под непрекращающимся огнем противника и прикрывающих пехоту танков, оборудовали укрепленные позиции. Огромные навалы мерзких жуков продолжали расти под огнем многочисленных танковых болтеров и снарядов. Обученная, дисциплинированная, подверженная боевой медитации гвардия, стреляла на расплав стволов, чтобы сбить первый атакующий порыв врага и дать подходящим мобилизованным гражданам Меридиана закрепиться на этом участке. У каждого была своя задача в этом бою. Гвардия ценой больших усилий и волн крови сбивала прорвавшихся через уничтоженных резервистов врагов, для того чтобы освободить место все новым и новым подходящим силам СПО. Арамус вместе со своими боевыми братьями пробрался в шпиль города Улья и, прорвавшись через здоровенных воинов тиранит, орудующих хлыстами и мечами, что стоило ордену еще пары превосходных бойцов, вышли на оборудованную парковую зону, где в мерзкой слизи и хоре очередная спора прорастала прямо сквозь уровни города. Выстрел переносного турболазера от брата, сержанта, пробудил всю округу, занятую врагом. Вражеская спора была уничтожена моментально, но полезшие из всех щелей твари добавили космодесантникам работы. Тем более их основной противник наконец-то появился в зоне прямой видимости. Огромная бронированная четырехрукая тварь с двумя костяными мечами и клешнями выскочила на десантников, встреченная плотным огнем ангелов императора. Тварь поддерживали ксеносы, чуть поменьше имеющие серповидные бритвенные остроты лезвия вместо конечностей, что могли спокойно разрывать пластины керамита, как горячий нож разрезает масло. Десантники вступили в отчаянный бой, снося мелкие силы врага огнем тяжелых болтеров и тяжелых роторных бластерных повторителей. Тварь рвалась вперед, подходя все ближе к закрепившимся на возвышенности десантникам, когда сержант наконец-то закончил перезарядку переносного турболазера и дал выстрел из своей пушки прямо в ксеноса. Тиран Улья обладал довольно высокой подвижностью для столь массивной туши, а потому смог уйти от выстрела Астартес, и на волне взрыва, что буквально расщепил на атомы двух корнификсов, влетел в строй воинов императора. Монстроподобный гигантский ксенос раскидал Астартес, как маленьких щеночков, принявшись мстить воинам императора за нанесенный ему урон. Оторванная голова сержанта покатилась по полу, заставив Арамуса быстро прийти в себя. Разорванный на несколько кусков клешнями тирана Улья, сержант точно был мертв. Два брата лейтенанта, что были насажены на костяные клинки и удерживая их в себе двумя руками, с трудом прижимали рычащую и бьющуюся тварь к земле. Понимая, что другого шанса может просто и не быть, мужчина нащупал сделанный технодесантниками и механикус термальный детонатор. Лейтенант вскочил, подхватив свой клинок, и с ненавистью запрыгнул на извивающуюся под окрепшим огнем десантников мерзость, пропиливая хитиновую броню адамантовыми зубьями цепного меча. И хор полетел в визоры шлема воина императора, но тот, Не обращая на это внимания, пилил тушу, что брыкалась под ним. «Мы воины смерти его». Арамус пробил тушу твари и вставил взведенный термальный детонатор прямо в изрезанную плоть тиранида, после чего отпустил выступы на спине ксеноса, попытался отскочить от вовсю беснующейся твари, что буквально разорвала насаженных на клинки десантников и ударом своего могучего хвоста отбросила лейтенанта в стену. Взревев, тиранид уже хотел продолжить убивать воинов человечества, но сработавший детонатор, взведенный на 10 метров, буквально расщепил тварь раздувшимся полем элементарных частиц. Этот мир принадлежит человечеству, мерзкий ксенос. Тяжело поднявшись, Арамус осмотрел выживших братьев, что продолжали отстреливать растерявшегося и пожирающего друг друга противника. Задача была выполнена, хоть и с потерями, о чем сильнее всего переживал воин. Кровавые вороны понесли уж слишком много потерь за последнее время. Сначала бои с предателями и целый культ, что слава императору, не успел окрепнуть на планете. Теперь мерзкие ксеносы, что стремятся пожрать все живое. Лейтенант не знал, что будет ждать их орден в будущем, но он надеялся, что следующая битва наступит еще не скоро, дав ордену время восстановиться, иначе он окончательно исчезнет в горниле бесконечных сражений. Синистер, позаботься о братьях. Лейтенант тут же начал действовать, не позволяя себе окончательно окунуться в свои пораженческие мысли. Как бы сильно он ни переживал за свое братство, он должен верить магистру и первому капеллану Ризеру, что точно не допустит истребления кровавых воронов. Брат Марафи, что со связью? Лейтенант, штаб докладывает, что силы врага ослабили свой напор на этом участке, но в общем ситуация не изменилась. Надеюсь, наши братья на других участках обороны также справятся со своей задачей. Плохо, что их миссия не закончилась окончательным успехом, хотя даже такая временная передышка – это возможность силам Империума закрепиться и продолжить отбиваться от наседающих полчищ противника. Вздохнув, Арамус осмотрел поле боя и апотекария, что снимал шлемы с погибших братьев и извлекал из их шеи священное геносимя, что поспособствует восстановлению ордена. Лейтенант подошел к мертвым братьям пятой роты, с которыми прошел многие кампании. Он помнил всех поименно и делил с этими людьми одну судьбу, а потому не мог не почувствовать грусти от того чувства утраты, что всегда следовало за смертью кого-нибудь из боевых братьев ордена. «Покойтесь с миром, мои братья, мы отомстим стократно за вашу смерть, клянусь честью». Системы брони Арамуса выдали повреждение штатного передатчика. Лейтенант обернулся к связисту, брату Марафию, доложив штаб, что мы выдвигаемся к следующей цели как можно быстрее. У нас пятеро погибших, требуется подкрепление. Есть, брат лейтенант. Арамус снова осмотрел убитых братьев, чьи тела будут в скорости эвакуированы подошедшими нелинейными подразделениями. Лейтенант дожидался приказа своего магистра. Странным шестым чувством он ощущал скорое изменение в планах. Возможно, это было ощущение от боевой медитации, что использовал Нейлус Хорс. Лейтенант Арамус на связи, запрашивает Девиантул. Чуть сбоящий вокс-передатчик, размещенный поверх системы жизнеобеспечения брони брата Марафия, ожил, перейдя на громкую связь. На связи магистр Тул. Выдвигайтесь к штабу имперских сил. У нас у всех появилось задание, магистр Девиантул. Конец связи. Арамус осмотрел своих встрепенувшихся бойцов, что готовы были рвать зубами мерзких ксеносов за своих погибших братьев. Вы слышали приказ? Вперед! От автора небольшая реклама просто хорошей серии книг. Мир погиб, а моя душа получила второй шанс в теле императора Николая и... У меня есть еще одна жизнь, чтобы спасти человечество от совершенных однажды ошибок. https://1961320499 Освобождение, 11. Штаб имперских сил на Меридиане был весь на взводе. Бои за город шли явно не в пользу людей даже с помощью способностей находившегося уже четвертый день в боевой медитации Нейлуса. Многочисленные офицеры штаба генерала Старка уточняли информацию с мест сражений, отправляли резервы и предпринимали попытку контр-наступления и закрепления сил Империума на утерянных оборонительных позициях. Люди не собирались так просто сдаваться, но силы были неравны. Как бы сильно ни сопротивлялись воины императора, но чудовищная лавина ксеносов, поддерживаемая многочисленными монстрами, с тяжелыми биологическими орудиями, истощала, а в итоге и разбивала в клочья любую выстраиваемую людьми оборону, пожирая солдат и уничтожая технику. Генерал Старк не знал, что можно еще предпринять, чтобы победить в этом бесперспективном тяжелейшем сражении. Он перепробовал уже множество вариантов действий, но никак не мог сопротивляться постоянно адаптирующемуся противнику. Если бы не силы Найлуса, что позволяли предугадывать действия врага, люди уже проиграли бы. Сам Найлус сидел и чертыхался на свою нерешительность. Мужчина уже увидел то, чему противостоят люди в этой галактике. Всепожирающий рой существ, что может с большой скоростью эволюционировать абсолютно под любую задачу, столь сильный враг был просто не по плечу столь малому числу воинов человечества, присутствующих на Меридиане. Испытывая злость и ненависть к себе, мужчина скрипел зубами, но не прерывал технику, что поддерживало войска людей, не давая им пасть в пучину того безумия, что происходит вокруг них, и просто сдаться умерев. Солдаты стойко держали удар тиранид, только благодаря силе, что сейчас успокаивало их разум и не давало бежать с поля боя. Истощение организма и постепенно затухающий свет, оставшийся от Митры, что он использовал для поддержания боевой медитации, расшатывали щиты Найлуса, что тот воздвиг внутри собственного разума, преграждая путь тьме к его личности. Он буквально чувствовал позывы чудовищного голода, что скреблись из-за возведенных им ворот, пытаясь дорваться до так желанной жизни. Наверное, он мог бы закончить все это, всю эту бойню, но боялся потерять себя, не удержать под контролем ту неизмеримую мощь, что может высвободить. Столь явная собственная слабость бесила Харса неимоверно, и это приводило его к еще большему коллапсу собственной воли и контроля. Скоро его силы окончательно иссякнут, и тогда он уже не сможет поддерживать людей в их героической, но все же проигранной войне. Тогда он не удержит щиты, и этот мир может превратиться в бесплодную пустыню, усеянную останками когда-то населявших ее разумных. Через технику он наблюдал за миллионами сражающихся солдат, помогая им реагировать на действия противника и восполняя их силы, что утекали как вода сквозь раскрытые пальцы. Он видел смерти храбрых людей, совершенно недавно мобилизованных в части планетарной обороны, но не отступающих со своих позиций. Многие забирали врага с собой, но даже не пытались бежать или сдаться. Найлус понимал, что в этом виновата боевая медитация, что придает солдатам силы и уверенности в себе и победе, но он все равно испытывал к их жертвам величайшее уважение и горечь от их смертей. Уже четвертый день продолжалась бойня, враг выработал тактику планомерного артиллерийского наступления, что не позволяло силам СПО и Астра Милитарум долго удерживать оборонительные позиции. Постепенно жуки, уже покрывшие своими спорами почти всю планету, пробирались в город и были все ближе к бункерам и все еще работающим на износ мануфакторумом Механикус, где скрывалось основное население Меридиана. Солдаты делали все от них зависящее, но не могли удержать неумолимо наступающего врага. Даже уничтожение целых трех тиранов Улья, что совершили десантники магистра Девиана, не принесло облегчения. Хитиновая волна твари чуть перестроилась и снова пошла в бой, все смерти и разрушения еще в больших масштабах, как будто бы пытаясь отомстить людям за смерть собратьев. Тактики засады и использование тварей, что могли буквально мимикрировать под местность, многочисленные живые бомбы и биологическое оружие, буквально разрывающее тебя изнутри, клацанье челюсти и рев многочисленных монстров. Огромное пиршество чудовищного по своей сути вида, чей искореженный разум заставлял Найлуса морщиться от ненависти и ярости. Кто бы ни породил этих отродий, должен быть сам уничтожен под корень со всем его народом. Хорс попросту не верил, что столь странный вид зародился самостоятельно, на просторах Вселенной. Такое могло понадобиться только разумным, что преследовали цель воссоздать биологическое оружие, и эти разумные явно преуспели. Мужчина знал, что он бы справился с уничтожением этих недоговороспособных тварей, понимая, что скоро, если он не решится, пожиратели настигнут первый бункер, состоящий из огромных подземных сооружений. В этих устроенных специально для защиты населения подземных сооружениях скрывались миллионы женщин и детей, просто-напросто непригодных к обороне. А потому мужчина все же взял себя в руки. Он не мог позволить так просто сожрать ни в чем не повинных людей. Он старался следовать свету и тому пути джедая, защитника мира и всей галактики, и просто не мог смотреть и чувствовать те крики агонии, что последуют от неспособных защитить себя разумных. Найлус принял решение, пора было действовать, уже не было времени на сантименты и жалкое блеяние. Он только надеялся, что десантники Девиана не подведут его, когда это потребуется. Не прерывая своей медитации, он обратился к магистру кровавых воронов Девиану Тулу, что недавно вернулся с одной из миссий по уничтожению обнаруженного очередного тирана Улья, уже третьего на счету ордена, весь в обожженной биоплазмой броне, на которой присутствовали многочисленные сколы. Магистр все равно внушал почтение и уважение всем людям, что присутствовали в штабе. «Магистр Девиан, готовьте орден для прорыва к центру роя, туда, где они возводят свои шпили», — Нейлус говорил отрешенным голосом, не прерывая технику, хотя внутри у него все сжималось от страха и одновременной ярости, что он испытывал по отношению к себе. Он сам не мог поверить, сколь сильно боялся стать тем чудовищем, которым когда-то был. Взяв свои эмоции под полный контроль, Хорс сделал глубокий вдох и выдох. Он принял решение, и если ему суждено стать монстром, то так тому и быть. Астартес позаботится о том, чтобы прервать его путь, дабы он не нанес никакого ущерба жителям планеты. Девиан Тул удивленно посмотрел на заговорившего человека, что в полной тишине уже четвертый день поддерживал боевой дух и силы всех войск человечества на планете. Он не стал спрашивать, что и зачем понадобилось джедаю. Магистр кровавых воронов просто чувствовал то, что надо сделать, и ту чудовищную решительность и ответственность, которую взвалил сейчас на себя Нейлус Хорс. Подготовка и сбор всех доступных сейчас сил ордена не заняла много времени. Уже через 20 минут выстроившиеся перед Тулом Астартес приветствовали своего магистра ударами своих кулаков по керамитовой грудной пластине. Многочисленные громовые ястребы были снаряжены ракетами и полностью готовы к бою. Целых 200 десантников под командованием своего магистра отправятся на прорыв, дабы совершить подвиг во славу императора человечества, или же погибнуть пытаясь. Нейлус отслеживал в силе подготовку этой миссии. Он понимал, что тот поступок, который он собирался сделать, станет последним в его жизни, но все же не мог отказаться от этого. Смерти Хорс уже давно не боялся, он боялся стать тем монстром, в которого его наверняка хочет превратить эта пропитанная кровью и ненавистью галактика, где он впервые за долгое время почувствовал себя по-настоящему живым. «Готовьтесь, генерал Старк, я прерываю боевую медитацию, дальше вам нужно будет только продержаться». Генерал последнее время, держащийся в сознании только благодаря стимуляторам, повернулся на снова заговорившего человека, что дал им так много времени в противостоянии с несчетным количеством тварей. Старк был измучен происходящим сражением, но все же утвердительно кивнул, зная, что Нейлусу просто-напросто не нужны его слова. Мужчина видел, как его подразделения действовали под действием так называемой боевой медитации человека, да что там говорить, он сам чувствовал ее воздействие, а потому с трудом представлял, как гвардейцы дальше справятся без той монументальной уверенности в своих силах, что возникало в результате применения способностей этого странного человека. Старк хотел знать только одно, сколько времени им надо продержаться, но он не успел высказать свой вопрос. Черноволосый мужчина, что все 4 дня сидел неподвижно в одной позе, встал чуть пошатнувшись, но успев опереться на стену. «Вам надо продержаться где-то час. По моим расчетам, именно столько времени займет мое прибытие к центру вражеских сил, генерал. Что вы собираетесь делать?» Из мужчины как будто бы вырвали стержень той воли, что поддерживало его последнее время, но он справился с собой и устоял на ногах, читая многочисленные отчеты от имперских войск. Он понял, что действие способности Нейлуса прервалось, что сильно отразилось на имперских силах, много, где сейчас придется вводить в бой гвардию, что и так понесла просто чудовищные потери, но спасти положение по-другому будет просто нереально. «Уничтожу их». Непоколебимая уверенность, с которой были сказаны эти слова, заставила старого генерала сглотнуть. Сейчас он ни на секунду не усомнился в этом человеке, благодаря которому оборона города Улья еще не пала. «Да направит император твою праведную ярость». Привычные слова слетели с губ генерала, но на этот раз в них было столько веры в обязательную победу человечества, что Нейлус уже окончательно понял, что не сможет подвести этих людей, он справится так или иначе, на этот раз пути назад у него нет, скоро он окончательно обретет тот желанный им покой. Ничего не ответив мужчине, что снова приступил к командованию войсками вместе со своими многочисленными штабными служащими, Нейлус пошел на выход из бункера. Его уже ждали выстроившаяся летающая техника ордена и многочисленные бойцы в кроваво-красной броне. Сам магистр Девиан стоял на небольшой возвышенности рядом с находящимся отдельно прогревающим движки аэрокосмическим десантным судном. Десантники были возбуждены предстоящей работой, но все же держали себя в руках. Запах паленого мяса и хитина, а также шум боя, что наверняка разверзся уже над всей планетой, легко перекрывал звук работающих двигателей громового ястреба, но не смог заглушить голос капеллана Ризера, что с нечеловеческой уверенностью и искренностью доносил до своих братьев их цель. «Мы прорвемся в самое сердце неприятеля, уничтожим его нашим праведным огнем. Мы сама смерть, что он направил на головы всех врагов человечества. Мы неистовая ярость и ненависть всех людей. Мы воплотим волю нашего повелителя, уничтожив тварей, посягнувших на этот мир. Магистр», подошедший Нейлус, уважительно кивнул генетически модифицированному человеку, и встал напротив стоящих на коленях лучших бойцов, что способно было выставить человечество на этой планете. «Мы летим в один конец, прямо к центру вражеских сил. Ваша задача будет состоять из двух пунктов: доставить меня к врагу и ликвидировать после того, как враг будет повержен». Нейлус Тул с удивлением посмотрел на уже ставшего товарищем джедая, что, можно сказать, спас весь их орден. Он был удивлен столь странно поставленной цели операции, да и той решительности, с которой Хорс приказывал Астартес, как будто бы имел право на это. Но Девиан пока что решил не акцентировать внимание джедая на субординации, ведь тот собирался умереть вне зависимости от исхода того, без сомнения, великого деяния, что они совершат. «Так надо, мой друг. Боюсь, что впоследствии примененных мной сил, это буду уже не я». Чуть улыбнувшись, мужчина повернулся к возвышавшемуся над ним воину. «Я был счастлив узнать тебя и биться рядом, магистр ордена кровавых воронов Девиан Тул. И я, друг мой». Девиан проводил взглядом первый из взлетевших десантных шаттлов ордена, что направился в самый центр вражеских сил, где уже виделись огромные шпили, уходящие высоко в серое, кишащие многочисленными существами неба, разрываемые трассерами, ракетами и лазерными лучами сил ПВО города Улья. На огромной скорости громовые ястребы неслись сквозь насевшие на них орды летающих тварей. Огонь многочисленных орудий кораблей проплывал целые ряды в той огромной массе тварей, что неслись в сторону города по земле. Летающие же тираниды своими когтями и челюстями отрывали куски от десантных кораблей и пытались пробраться внутрь к так желанному им мясу людей. Долго так продолжаться не могло, и первый поврежденный шаттл космодесантников упал вниз, вывалившись из единого строя своих собратьев. Чудовищный удар корабля, что под действием огромной скорости пропахал огромную борозду в земле, был слышен даже в воздухе. Нейлус почувствовал, как орды живых точек затопили упавшее судно своими телами, пожирая немногочисленных уцелевших Астартес, что с большим нечеловеческим надрывом, но смогли активировать систему самоуничтожения. Громовые ястребы с огромным трудом и потерями прорвались сквозь силы неприятеля, и, зачистив зону посадки с помощью своих чудовищных по силе ракет, высадили десантников и Нейлуса недалеко от циклопической живой башни ксеносов. Нейлус вышел через с трудом опустившуюся перекореженную, разорванную в нескольких местах металлическую аппарель корабля на открытое пространство большой выжженной ракетным ударом поляны, расположенной в гнилостном, буквально шевелящем своими многочисленными щупальцами, желающим сожрать тебя лесу. Уцелевшие в прорыве воины Астартес и сам магистр Девиан уже начали отстреливать напирающих со всех сторон очухавшихся монстров, что пытались быстро избавиться от прорвавшихся к башне ангелов смерти императора. Нейлус чувствовал, что времени у них не так много, и уже перегруппировавшиеся десантники также понимали, что останавливаться было нельзя ни на одну секунду, промедление было подобно смерти. «Идем на прорыв к центральному, самому большому шпилю, нам надо преодолеть сопротивление врага и выйти прямо под самое основание башни». Нейлус буквально прокричал этот похожий на приказ призыв Девиану. «Мы не подведем, Хорс». Магистр ордена утвердительно кивнул своим шлемом и посмотрел в сторону видневшегося из-за верхушек иссушенных деревьев шпиля ксеносов. «Вперед, братья, покажем мерзким отродьям, на что способны лучшие воины благословенного императора». Группа из воинов Астартес и одного по виду обычного человека начала свое быстрое продвижение. Встречающиеся, все возрастающие силы врага расстреливались и уничтожались из множества стволов космодесанта. Нейлус чувствовал все больше и больше угасающий в нем свет. Он понимал, что ему нужно дорваться до противника, чтобы спасти этот мир, не только от врага, но и от самого себя. Понимание то, что времени у него осталось мало, Нейлус не применял свои способности, что точно истощило бы его еще больше, чудом пока еще сдерживая тот чудовищный, ненавидящий все живое голод, что бил по его самоконтролю и заставлял бежать еще быстрее. Он рвался вперед, находясь в центре большой группы Астартес, Но враг своей давящей массой плоти замедлял его и весь отряд. Многочисленные орды тварей волной набегали на людей, что шли на прорыв к самому большому возведенному шпилю и разбивались об огонь ангелов императора, что все же смогли преодолеть сопротивление противника.